Глава третья. Мы не стали сразу с криком «Ура!» атаковать немцев. Связавшись с Павловым, который руководил артиллерией, я некоторое время корректировал огонь, и когда две батареи противника замолчали после массированного на короткую артобстрела, мы выдвинулись из леса и пошли в атаку. 100-метровое расстояние до тыловых позиций противника преодолели как спринтеры, максимально короткое время. Танкам пришлось только пару раз выстрелить из пушек, чтобы добить расчеты уцелевших орудий, когда они ворвались на позиции немецкой артиллерии. Чуть покрутившись, поливая все вокруг из пулеметов, дождавшись пехоты, снова рванули вперед, ударив в спину пехоте, которая в который раз пыталась атаковать позиции, удерживаемые отрядом капитана Левченко. На данное время это была последняя атака, которую мы планировали. Запас боеприпасов и к Т-64, и к БМП-2 явно подходил к концу. И устраивать долгосрочную войну никак не входило в мои планы. Рассеяв пехотный батальон ударом танками с тыла и лобовой атакой пехоты, мы прорвались на линию обороны и стали готовиться к отступлению. Несколько раз в воздухе появлялись самолеты-разведчики, и даже один раз нас попытался атаковать парочка Ю-87. Привезенные с собой с аэродрома и станции малокалиберные автоматические зенитные пушки, истерически стреляя в воздух, их отогнали, хотя и не причинив никакого вреда. Дозаправив бронетехнику и укомплектовав остатками боеприпасов, стали отходить по грунтовой дороге в сторону портала, где уже активно готовился новый рубеж обороны и ожидали два БТРа и БМП-1, которые по команде вышли к нам навстречу. Почти перед самым выходом колонны в расположение части вышла небольшая группа военнопленных, перебившая конвой и убежавшая при перевозке. Конечно, такие совпадения наводили на размышления. И все, кто пришел, были разоружены и взяты на особый контроль. Потом на привале пообщаемся. Оставляя за собой заслоны и изобретательно минируя дороги, мы отходили к порталу. Немцы, попытавшиеся нас преследовать, получив еще пару танковых контратак и несколько засад, отстали и ночью не беспокоили. Мы с Васильевым, Санькой, Павловым, Левченко и Ковальчуком, который буквально прилетел обратно с БТРами и БМП-1, примостились возле танка и, подсвечивая светодиодным фонариком, рассматривали карту. При этом Санька комментировал наши приключения. «Да уж, командир, гульнули так гульнули. Давно в такой бойне не участвовали. Что будем дальше с этим табором делать?» «Возле точки выхода уже организуется оборона. Будем организовывать активную оборону. Боеприпасов на несколько дней обороны у нас хватит. А за это время успеем все самое нужное перетащить через портал и найти точку выхода на контролируемой советскими войсками территории. Но на крайний случай перейдем в другом районе, где нас не ждут и снова ударим. Другого выхода у нас нет, иначе придется всех освобожденных бросать. Но, думаю, никто так не поступит. Все-таки свои, да и мы не шакалы и не демократы. Тогда делаем так. Ведем колонну всю ночь. По карте нам идти в таком темпе еще часа два. Санька, на тебе сюрпризы. Берешь все взрывоопасное и минируешь дороги. На базе один программер ломанул коды штаба армии и с помощью НКВДшника перевелся. Про нашу душу с фронта снимают две пехотные дивизии и перебрасывают с юга танковый батальон. А это больше 40 коробок со всем табором обеспечения и артиллерии. В общем, взялись за нас серьезно, и нужно делать ноги по-быстрому. Но и дверью хлопнуть не помешает. Ну, тогда выход один. Мы им тут организуем маневренную войну, но учитывая превосходство в артиллерии, они нас будут зажимать в кольцо и давить. Согласен. Ковальчук и Левченко, формируйте штурмовые группы. Состав. 1-2 человека из наших с гранатометами и 5-10 освобожденных с автоматическим оружием. Задача. Засесть на дорогах и валить всех, кто будет за нами идти. А мы пока прорвемся к порталу и займемся поиском новых точек выхода. На это у нас отводится вся ночь и завтрашний день, пока они нас будут искать и формировать стабильную линию фронта. Перед самым отправлением уже в темноте ко мне подвели артиллерийского капитана, который хотел передать особо важные сведения для командира. Я такие сюрпризы не люблю, особенно когда не я их готовлю. Поэтому потребовал, чтобы этого знающего обыскали поподробнее и предстали пред мои грозные очи, особенно после контузии. Это был высокий, темноволосый человек со взглядом уверенного в себе убийцы. Это понял не только я, но и мои спутники. Да только тут собрались не мальчики из кружка шахматистов, а повоевавшие и пережившие страшную войну волки. Рядом стояли несколько красноармейцев, но он сразу перешел на деловой тон. «Майор Зимин, я бы хотел говорить или наедине, или в присутствии только ваших людей». «Хорошо. Всем отойти, держать на прицеле этого субъекта. Артемьев и Васильев, останьтесь». Дождавшись выполнения команды, я вопросительно посмотрел на ночного визитера. «Говори, у нас и так времени мало». Капитан собрался с силами и выдал фразу, которая поразила не только меня. «Адмирал Канарис хочет поговорить о событиях апреля 1945 года». После этой фразы он внимательно на меня уставился и стал ожидать реакции. Санька и Васильев застыли. До всех дошло, что перед ними разворачиваются события намного важнее разгрома станции и уничтожения нескольких сотен немцев. Всех, кто пришли с этим капитаном, арестовать, приводив на место перекрестный допрос со спецсредствами. Теперь повернулся к этому лже-капитану. «Значит, в том самолете, который чуть не сбили над аэродромом, был Канарис, и прилетел он про нашу душу». Я молча отошел и стоял и думал. Ситуация была необычная. Глава одной из серьезнейших спецслужб Германии лично прибыл для установления контакта. Передо мной стоит один из его доверенных людей, скорее всего, имеющих прямой выход на Канарис. Смущало то, что шеф Абвера в скором времени должен начать стучать англичанам и сливать кучу информации. Значит, и про нас он при случае сообщит. Ведь недаром Англия во время войны полностью уничтожили всю разведсеть Германии у себя на острове. Простыми средствами контрразведки, без помощи высокопоставленных предателей, такого достичь не удалось бы. Вступать в такие переговоры и не известить Москву будет большой глупостью. Сталин не поймет и заподозрит в двойной игре. И вот тогда действительно у нас начнутся неприятности. А ведь и женщин и детей нужно куда-то вывозить. Надо потянуть время. Какие инструкции вам дал адмирал? Получить ответ и передать, используя ваши передатчики, специальным шифром моему начальнику. Я снова задумался. Что такое сообщить Канарису, чтобы он сразу не побежал к англичанам, американцам или к своему фюреру? Значит, ваш белобрысый успел что-то передать, раз адмирал в курсе некоторых событий и дат. И вас он прислал, несмотря на все события. Кстати, как вас зовут по-настоящему? Это не важно. Нет, Фриц, это уже очень важно. Тебя твой начальник втянул в такую игру, где все становится важным. И ты сам понимаешь, что обратного хода уже не будет. И ты уже никогда не вернешься в Германию. А если и вернешься, то свободу уже никогда не получишь. Либо твой шеф тебя ликвидирует, либо ведомство Гидриха на тебя наложит лапу. И ликвидирует, но чуть попозже, когда выпотрошит по полной программе и наберет козыри, чтобы свалить Канариса, несмотря на долгое знакомство. Но мой собеседник спокойно смотрел мне в глаза, хотя там уже начали появляться тоска понимания правдивости моих слов. «Ну, давай свой шифр, будем работать». «Я сам». «Да нет, дорогой, ты действительно хочешь узнать про апрель 45-го?» Я при свете фар смотрел ему в глаза. Он не хотел слушать, а тем более верить. 9 апреля с особой жестокостью казнят твоего шефа за то, что он в своих дневниках не очень хорошо отзывался о вашем фюрере. А потом в Берлин войдут русские танки, и Адольф Гитлер отравится, как последний трус. Кто-то из его адъютантов приставит пистолет к голове трупа и выстрелит, чтобы не позорить фюрера. Но эксперты потом докажут, что стреляли уже в мертвого человека. Это был сильный человек, и он не хотел верить, но обстоятельства были таковы, что выхода у него не было. Тут рядом подал голос Санька, решив поддержать разговор. «Ага. По Унтер-дер-Линден пойдут русские танки, а глубоко в бункере Гитлер мучительно оттягивает свой конец». Васильев захрюкал от смеха. А лже-капитан бросал косые взгляды на меня и моих спутников, которые в своей сбруе и в свете фар выглядели весьма колоритно. В общем так, шифры передаешь моему человеку и живешь долго и счастливо. Слово офицера, что тебя никто не убьет. Ну, правда, за шальные снаряды ваших артиллеристов поручиться не могу. Нет, у меня свои инструкции. И если вы понимаете, что такое офицер, я должен выполнить задание. Хорошо. Как тебя зовут по-настоящему? Учти, я смогу проверить твои слова. И если ты будешь обманывать в таких мелочах, я и мои люди очень обидятся. Уж поверь, у нас найдется, чем удивить вас и вашу армию. А это все только разминка. Ну, что-то типа сафари на тигров. Я показал рукой на танк и стоявшую рядом БМПшку. Он задумался. Густав. Майор Густав фон Виттерсхайм. Ну и молодец, Густав. То, что я тебе сказал про казнь адмирала Канариса, можешь передать. Дальше диалог будет вестись только после того, как советскому командованию в целости и сохранности будет передан генерал-лейтенант Карбышев Дмитрий Михайлович. Почему именно он, а не сын Сталина? Интересный вопрос. Когда один ваш знаменитый фельдмаршал попал в плен, его попытались обменять на Якова Джугашвили. Так Сталин на это ответил. Я лейтенантов на фельдмаршалов не меняю. А Карбышев? Это наш национальный герой, генерал, которого в концлагере замучили до смерти. Хотите знать, во что англы и янки превратят снова Германию? Будете сотрудничать? Нет, так советские танки будут в Берлине не в 45-м, а раньше. Даже если твой шеф прямо сейчас побежит к англичанам и при этом будет иметь веские доказательства нашего присутствия и нас тут раскатают всем вермахтом, то уже ничего не изменишь. Процесс запущен. Ладно, это все лирика. Ковальчук. Из-за танка появился старший лейтенант Ковальчук с тремя бойцами в полной экипировке. Я, товарищ майор. Возьми на контроль немецкого товарища. К нам тут спеца немаленького прислали. Хотелось бы не получать неприятных сюрпризов. Понял. Немца тут же профессионально скрутили и одели наручники за спиной. Извини, Густав. Сейчас играть в шпионские игры нет времени. Утром отправишь своему начальнику радиограмму. А сейчас для меня важнее сохранить жизни вот этим русским солдатам. Немец спокойно и гордо смотрел мне в глаза, поджав губы. Не дать не взять настоящий аристократ. Стоящий рядом Санька покачал головой. Ишь ты каков! Это они после 43-го уже петь по-другому начали. Я шикнул на Саньку. Не обижайтесь, Густав. Это всего лишь меры предосторожности. Хотя после того, что вы вытворяли в России, у меня никакой жалости ни к вам, ни к вашему шефу нет. Вы же про план Ост знаете? Уж поверьте, слишком мало натуральных немцев вернется домой из России. Но об этом поговорим попозже. Снова танки, бронетранспортеры, грузовики, рыча двигателями, идут по ночной дороге. Деревья, освещаемые фарами машин, создают фантастические картины. До цели оставалось всего несколько километров, и уставшие за несколько суток люди с нетерпением ждут передышки. А меня ожидала еще работа, и когда смогу отдохнуть, просто не знал. Поэтому, пока было время, связался с базой. «База, ответьте Фениксу!» В гарнитуре радиостанции ничего не было слышно. Автоматический подавитель помех не пропускал шума эфира. Через пару мгновений раздался искаженный голос моей супруги, который я узнал по характерным интонациям. «На связи, Феникс!» «Фух, а то я что-то начал уже бояться, что никогда уже не услышу этого голоса. Как хорошо, что есть место, где тебя действительно ждут и молятся, чтобы вернулся живым и невредимым. Светка думает, не знаю, как она молилась во время моих рейдов в Крымские горы. И сейчас, наверное, где-то рядом держит иконку. Может, то, что я до сих пор жив, и ее заслуга. Как там у Симонова было?» «Ожиданием своим ты спасла меня. Я ведь реально ей и ребенку почти не уделяю время. Как мне надоело эта беготня со стрельбами и смертями, когда же оно все закончится?» «Переключитесь на третий шифрованный канал. Вас поняли?» Недолгая пауза, когда у обоих абонентов перенастраивают аппаратуру. «Феникс, на связь!» «Все нормально, милая, прекрасно тебя слышу!» «О как! Неужели грозный Феникс обратил внимание на свою жену? Это, наверное, тебя там сильно контузило, раз такой нежный стал. В общем так, Аргулов, заканчивай там свои войнушки и возвращайся к жене и ребенку, понял? Непременно, дорогая, вот надаю плохим немцам по голове, чтоб не мешали нам жить. И весь в твоем распоряжении. А пока прими текст и готов шифровку в Москву. Все во внимании. Опять каверзу задумал. Светочка, давай по делу, а то у меня после контузии голова раскалывается и так еле терплю. Бедный, ну давай диктуй.